Глава 20. Озноб начался, когда я открыл дверь и увидел кэб, да еще и с новомодным двойным паровым двигателем, латунными ручками и роскошным светло-бежевым салоном. Слишком дорогой транспорт для простого смертного. В оливковую рощу пожаловала редкая птица. Я почти знал, кого увижу. Гордон. Брат изменился, возмужал, заматерел. Магический поток вокруг него я чувствовал как легкий запах, дразнящий и недоступный мне. Стоило уловить этот аромат, и холод пробежал по позвоночнику, предвещая приход приступа. И там, в комнате, которую я 6 лет считал своим убежищем, я вдруг ясно увидел, как убого мое жилище, моя жизнь и я сам. Ущербный, на что я надеялся. Дохлые жроты. А ведь и правда надеялся. За короткое время проклятая надежда успела взрасти в моей душе, расцвести и дать плоды. За ничтожный срок я воспрял духом и даже поверил, что не все для меня кончено. Ведь было это лавандовое поле. Было. И гроза была. И рыжая, страстная, горячая тоже. А значит, близость, яркая, острая и дурманище не откинула меня в приступ. «Значит, я выздоравливаю?» Как бы не так. Я смотрел на Гордона и Софи, моля духов лишь об одном. Только бы не свалиться прямо сейчас. Не упасть с воем под ноги Гордону, не лишиться разума на глазах у Софи. Но когда они потянулись друг к другу с поцелуем, повернулся и вышел, они не заметили. А потом просто побежал, торопясь скрыться. Залезть хоть в какую-нибудь нору, где можно переждать приступ и отдышаться. За гейзером в холмах были пещеры, но слишком далеко не дойду. Остается и правда нора. Я нашел ее случайно. Довелось как-то удирать от разъяренного кабана. Выстрелил в зверя, но лишь ранил. И в отместку кабан решил добить меня. Была зима. Я трясся в ознобе почти как сейчас, и залезть на дерево был не способен. Тогда-то и увидел темный лаз в корнях старого дерева. Нырнул с головой и провалился целиком. Кроличья нора увела в утрамбованную и обложенную мореным деревом берлогу. Наверное, ее сделал кто-то из бывших владельцев оливковой рощи. И для меня это помещение под землей стало настоящим спасением. Сегодня я тоже провалился вниз. Дополз до тюфяка и одеяла, которое давно притащил сюда. Свернулся, засунул в рот кусок деревяшки. Холод уже рвал куски моего тела изнутри, отгрызал осколками зубов. Больно. Как-то равнодушно подумал, что когда вылезу, оливковая роща будет пуста. Как я и хотел. Ни рыжей, ни девчонки, ни проблем. Только вот порадоваться не получалось. Очередной приступ боли скрутил тело, и я сжал деревяшку зубами. Обычно я теряю сознание уже через 10 минут, а тут все еще держусь. Наверное, гейзер хоть немного помогает, хотя переживать приступы без разума как-то легче. Так что даже не знаю, нужно ли мне такое лечение. Закрыл глаза, отдышался. Холодно. Как же холодно, сожри все ж рот, как будто в центре огромной черной льдины. Как будто меня замуровали в вечную мерзлоту, похоронили в ней заживо, и непонятно, каким образом я все еще дышу. Хоть бы каплю тепла, хоть бы одну каплю. Надо было сказать рыжей спасибо. Все же с ней я почувствовал себя счастливым. Короткое такое счастье, но стоит быть благодарным и за это. Но я снова неблагодарная скотина, потому что все, чего я хочу, это вылезти из этой норы и дать Гордону в морду. Сильно. От души, так чтобы расквасить его красивый нос. Вот только не выйдет. И я против него и минуты не выстою. К тому же не будет братец пачкать об меня руки. У него есть магия. Откинет и поморщится брезгливо. Но я бы попытался. Жрот, я бы попытался. Может, хоть один удар успел бы. Вот только приступы не дали мне ни единого шанса. В углу норы темнел сундук, в который я сложил осколки. Сколько раз я смотрел на них с отчаянием и злобой, осознавая всю абсурдность своего положения. Мало кто в нашем мире знает, чем являются на самом деле эти мерцающие камушки. Мне довелось узнать, к сожалению. Благо, хватило ума промолчать о своих знаниях, иначе меня не просто запечатали бы, а в тот же миг перерезали горло. Великая тайна осколков, чтобы их. Магия нашего мира. И именно с нахождения этих прозрачных кусочков началась история великих магов и потрясающих открытий. Множество вещей работают лишь благодаря камням. Любой человек, обнаружив очаг с осколками, прыгал бы и визжал от радости, как поросенок. Я, увидев прозрачные, мерцающие куски, чуть не сошел с ума. Приступ накрыл там же, возле очага. Я провалялся тогда 2 дня без сознания. Очнулся и долго лежал, глядя на дорогую находку. Река размыла илистый берег и обнажила углубление, в котором они хранились. Я лежал, пытаясь дышать и думать. Я не хотел брать их. Я ненавидел их. Но я стянул одну из рубашек и переложил все осколки в узел из ткани, все до единого. Теперь они были здесь, в сундуке. И я по-прежнему ненавидел их. Наверху зашелестело, и я вскинулся, всматриваясь. В моей норе имелся магический светильник, я держал его здесь на всякий случай. Потянулся, повернул вентиль, зажигая розовато-желтый огонек пламени. «Кто там?» — прохрипел я. «Неужели зверь ищет укрытие? Надеюсь, это безобидный кролик». В лазе зашуршало, заскребло, а потом послышалось фырканье. И в нору свалилось что-то косматое и испуганное. «Ой!» — сказала Линк, тараща на меня круглые глаза. Я сдержал ругательство и сел на тюфяк. «Ты что здесь забыла?» — нелюбезно осведомился я. «И как ты меня нашла?» «Мне ушастик показал», — пояснила девочка, все так же сидя на полу. На ее кофте был пришит большой малиновый лоскут ткани, и оттуда выглядывали рыжие огромные уши. А потом и нос показался, черный и дергающийся. Феник. Пока я размышлял, как выставить девчонку из своего укрытия, она подползла ближе и устроилась рядом со мной. Я хмыкнул и накрыл Линк одеялом. «И что ты здесь делаешь? Позволь узнать». «Я с тобой буду жить», — объявила девочка. «Я с ним не поеду. Он хочет нас забрать, но я не поеду». Я снова затолкал ругательство в глотку. «Да, надо отвыкать как-то». «С ним? Он тоже злыдняк-лют?» — хмыкнул я. «Ты что, не знаешь?» — возмутилась крошка. «Никакой он не злыдняк-лют». «А кто? Северный ветер?» «Да ты что?» — она посмотрела на меня с такой обидой, что я растерялся. «Он, Истер Гордон Лангранж, это плохо». «Угу, совсем не радостно», — хмыкнул я, мало что понимая. «Общаться с Линк — это то же самое, что пытаться понять язык того же Феника». Озноб начал колотить с новой силой, и я покосился на малышку. «Надо прогнать ее. До того, как я начну выть. Это зрелище точно не для девочки». «Ты глупый», — рассердилась неизвестно на что крошка. Порылась в своем малиновом кармане и вытащила пригоршню чахлых листочков и стебельков. «Ешь! Я ведь сказала!» Жевать траву, пропахшую лисом, мне совсем не хотелось, но отказаться я не успел. Линк просто сунула стебельки мне в рот и запечатала губы ладошкой. «Ешь! Ну же! Я думала, ты умный, а ты глупый!» «Угу! Совсем дурак! Травоядный! Ну не выплевывать же! Не хватало еще, чтобы эта кроха начала реветь, поэтому я покорно прожевал дурно пахнущую траву, проглотил». Посмотрел вопросительно. «Все?» «Не знаю», — несколько растерялась девочка. «Надо подождать». Я осторожно укутал ее сильнее, размышляя, как оказался в такой нелепой ситуации. «И почему ты не хочешь ехать с Истром Лангранж?» «Он тоже глупый», — рассердилась Линк. «Но глупее тебя. Еще я его боюсь. Он всегда так смотрит, словно я какой-то червяк. Южному ветру не нравится, когда так смотрят». Но в том большом доме южному ветру нельзя быть ветром. «Плохой дом», — ляпнул я. «Нет, дом хороший. Он рассказывал мне много сказок. За печной трубой на большом сундуке паук свил паутину. а южный ветер там спал и слушал. Про мальчика, что любил собирать дирижабли и игрушечные корабли. Он мечтал стать великим путешественником и однажды открыть новую землю на далеком севере. Поэтому он собирал все эти летающие, плавающие штуки. Дом любил его больше всех. Он без него тосковал. И еще он полюбил Софи. Я прикрыл глаза. О чем говорит эта девочка? Но Дом знал, что нам с Софи там плохо. Он отпустил нас, велел Софи ехать на юг. Так и сказал? Чувствуя себя неимоверно глупо, спросил я. И как люди общаются с детьми? Ты все-таки глупый, с досадой произнесла Линк. Как он может сказать? Софи его не слышит. Он послал ей сны. Несколько раз насылал, а она не понимала. Совсем не понимала, представляешь? Я бы тоже не понял. Пробормотал я, прислушиваясь к себе. Кажется, холода стало меньше. Неужели пронесло? Потом я заболела, и Софи поняла. Со вздохом закончила Линк. «А чем ты заболела?» «Неизвестной болезнью», — нахмурилась девочка. «Но очень страшной. У меня от нее слабость. И еще спина чешется, а Софи из-за этого плачет». «Это нехорошо», — потер я заросший подбородок. «Точно, пронесло». Озноб еще пробегал по спине, но уже не кусал. Холод, ворча, убирался из моего тела, скались напоследок и обещая вернуться. Я потер руки. «Ага!» — пробормотала Линк, привалившись плечом к моему боку. Я подумал и прижал ее крепче, согревая. Кто бы мог подумать, что я могу кого-то согревать? Она плачет. И южный ветер плачет. Я не хочу, чтобы они плакали. Мне надо найти высокое место. И тогда слез не будет. Я нашла. «Но ты все испортил, глупый!» Я замер, нахмурившись. Линк хочет прыгнуть вниз, чтобы Софи не плакала? Так что ли? Развернул девочку к себе, всматриваясь в насупленное личико. Феник высунул острую мордочку из кармана, дернул ушами и снова спрятался. «Линк, что ты сейчас сказала? Что?» «Все дело в моей болезни», — шмыгнула носом малышка и ткнула пальцем за спину. «Хочешь, покажу?» И не успел я ответить, развернулась и задрала кофту. Феник возмущенно фыркнул и, выпрыгнув из кармана, уселся рядом на тюфике. Я же склонился ниже, рассматривая бугорки на худенькой спинке девочки, две продольные шишки с обеих сторон позвоночника. «Лекари смотрели тебя?» «А то!» Ленка отдернула кофту и снова ткнулась мне в бок. «Сказали, что каюк!» «Тоже глупые», — постановил я. «Идиоты даже. Ты им не верь, поняла?» «Но я-то не глупая», — фыркнула Линк. «Вот только...» Где-то наверху затявкал мангут, и девочка встрепенулась. «Это пых! Идем! Надо возвращаться! Скорее!» Она дернула меня за руку, потянула за собой. Сопротивляться крошке оказалось почти так же сложно, как и рыжей Софи. Впрочем, я и не хотел. Холод ушел, а значит, мне незачем оставаться в этой норе. Вслед за Линк и Феником я выбрался на поверхность. Стряхнул с себя листья. Предусмотрительно завалил кроличью нору ветками и осмотрелся. «Линк! Линк, где ты? Линк!» «О!» — сконфуженно протянула девочка. «Это точно каюк! Бежим!» Феник заверещал, когда мы понеслись через лес на голос Софии. Она возникла словно привидение, бледная, растрепанная, грязная, с вытаращенными глазами, в которых виделось отчаяние. «Линк!» — упала на колени, прижала девочку к себе. «Где ты была? Почему ты вышла из дома? Как ты могла, Линк?» «Северный ветер показывал мне подземелье». Чуть слышно пробормотала Линк, косясь на меня. Я хмыкнул. «Молодец, девчонка, все на меня свалила». «Шерх!» — рыжая выпрямилась, и страх в ее глазах сменился яростью. «Это ты ее увел? Ты?» Линк умоляюще вцепилась мне в руку, прижавшись к боку. Я закатил глаза. Вот же влип. «Я решил прогуляться, пока ты с мужем выясняешь отношения». Приподнял бровь, глядя в упор. «А Линк? Ну, она составила мне компанию». «Духи!» София схватилась за голову. «За что мне все это? Ты...» Она ткнула пальцем малышку. «Живо в постель! Живо!» — я сказала. «А ты...» — посмотрела на меня София. «Ты... да пошел ты!» И, схватив Линк за руку, развернулась и гордо пошла к дому. Я посмотрел на ее спину, хмыкнул и отправился следом. Гордон стоял возле дома, над ним мигала поисковая сеть. И я оценил крепкое грамотное плетение. Молодец, брат. И даже улыбнулся, подходя ближе. Видимо, Гордон все же почуял, что улыбка моя не с добра, или за годы отшельничества она стала слишком похожа на оскал. Вскинулся, развернулся. Да только я оказался быстрее и злее. Так что кулак в его рожу впечатал от души, сваливая Гордона на землю. Взвизгнула София. Я не стал отвлекаться и успел ударить снова. Молча и яростно. Успел до того, как Гордон обрушил на меня магическую плеть, и меня снесло ураганом, а потом приложило затылком о ствол дерева. Два удара и сломанный нос. Неплохо. Подумал я гордо, проваливаясь во тьму.